Глава 16. Черное воскресенье. Несокрушимый дух тети Каролины заставил ее отправиться на следующее утро в церковь, хотя она, конечно, понимала, что ее появление привлечет внимание толпы. Дядя Уильям и тетя Китти остались в своих комнатах, чтобы избежать участия в этом ритуале. И сопровождать старую даму в церковь поневоле пришлось Кэмпиону и Джойс. Следуя за полновластной владелицей обители Сократа, на ее место в церкви Кэмпион услышал слабый шум среди прихожан, шелест молитвенников, шуршание юбок. Но тетя Каролина медленно шествовала по боковому проходу церкви с невозмутимым выражением лица, постукивая по каменному полу своей черной тростью. Служба была кошмаром для Джойс, поэтому она была благодарна Кэмпиону за его присутствие. Он держался превосходно и находил нужные места в молитвеннике тети Каролины с таким видом, как будто с детства только этим и занимался. Самое удивительное, что он вряд ли отдал себе отчет в том, что происходит в большом и безликом здании церкви. Его голова была занята обдумыванием предположения, которое было столь пугающим, что он настойчиво отгонял от себя эти мысли. Когда идея окончательно сформировалась, и он тщательно сопоставил друг с другом все детали, само по себе это предположение повергло его в изумление и ужас. В данный момент оно было еще слишком смутным, чтобы говорить о нем вслух. Он представил себе выражение лица Станислауса у отца в тот момент, когда он ему все скажет. И тем не менее, если его чудовищное предположение было верным, если оно не было привидевшимся ему страшным сном, он содрогался при мысли о том, какой опасности подвергались все обитатели этого дома.